самосознание, энергии, созданные твоими поступками и их действия на протяжении веков, и которые сейчас ожидают в твоем подсознании своей материализации, как семена будущих событий, появятся в твоем сознании как сны. Ты не можешь уничтожить их, так как они возникли от творческих сил, но ты можешь помешать этим энергиям опуститься и перейти в реальность на уровне материального мира. Ты можешь сделать это, если ты сама со своим сознанием спустишься в глубины своей души, где в скрытом состоянии находятся эти силы, и если ты пробудишь их к жизни в своем сознании и переживешь эти сны сама как полную реальность. Пережить означает, что эти силы вытягиваются в сознании и живут там как состояние сознания. Таким образом, внутреннее напряжение в этих силах растворяется, эти энергии уходят, теряют свою силу и уничтожаются. Во время инициации ты переживешь свою будущую судьбу как серию разных состояний сознания, как сновидение, не сознавая ни времени, ни пространства. Так ты освободишься от своей личности и личной судьбы. Ты будешь продолжать использовать свое тело как абсолютно безличное орудие Бога. Это потому, что долг каждого инициированного – продолжать работу на земле, чтобы помочь другим людям вырваться из оков материи, тела, слепой судьбы и вернуться снова в божественно-духовное состояние единства. Все и все, выпавшее в разделении и в материю благодаря инкарнации, должны вернуться назад к потерянному раю, к единству. Но если посвященный работает в обратном направлении, то есть использует свои высокие духовные энергии для создания личных реальностей для себя, направляя высшие творческие всепроникающие силы из своего божественного сознания в свое тело, он падает ниже, чем обычный человек, который делает то же самое сознанием, отпавшим от райского единства. Обычный человек проводит в тело лишь силы, возникающие из его материального существа. Он испытывает физические силы в своем теле, и для него это не означает падение, так как он использует силы на том уровне, с которого они пришли. Материальные силы остаются на материальном уровне. Инициированный не работает только с физическими силами, и проводя свои высшие духовные энергии в тело, он выпадает из своего высокого состояния и падает очень низко. Чем выше энергия, тем ниже. Поэтому после инициации ты не должна делать того, что обычные люди делают безнаказанно, так как ты приводишь в действие и излучаешь божественные, а не человеческие силы. Направив их в тело, ты выжжешь нервные центры и упадешь в бездну. Ответь, если у тебя есть мужество принять на себя эти законы, опасность и огромную ответственность, или ты скорее хочешь жить земной жизнью по законам человеческого существования. Я ответила, что за долгие годы подготовки имела время принять решение и выбрала храм, а не мирскую жизнь. И мое единственное желание – божественное, исходное состояние. «Пусть будет так, и да будет с тобой Бог», – сказал Птахотеп. Он отвел меня в другое крыло храма и передал молодому священнослужителю, наказав ему приготовить мое тело и душу к инкарнации, а мне прийти к нему на заходе солнца, когда будет первый день полной луны. Жрец привел меня в келью, где я провела несколько дней одна, занимаясь исключительно своими упражнениями. Цель их — довести до максимально возможной чистоты мысли, душу, кровь и тело. В годы подготовки я соблюдала очень строгую диету, чтобы новые клетки были химически чище замещаемых и чтобы ткани развили достаточное сопротивление для проведения в них высших вибраций. Любое химическое изменение в материи меняет и сопротивление проводимым в нее силам. Теперь этот процесс достиг завершения. Мне разрешили есть только некоторые корнеплоды и травы, причем я должна была хорошо их пережевывать и глотать только сок. Они были подобраны так, что одни укрепляли и стимулировали органы выделения, а другие оказывали такое же действие на сердце и нервы.